Глава 21. Истинные намерения Саши. Облокотившись на стену сокровищницы, я стал, витая в облаках, смотреть в некуда. Все-таки это было мое свободное время. Таким макаром прошло 10 минут. Сколько-таки времени нужно и на то, чтобы переодеться? Странно. Саша-то понятно, но Миша бы ответила, если бы я постучал в дверь. Не могли же они уйти без меня? Или же... «Миша, ты там? Я открываю дверь». Ответа не последовало, так что я открыл дверь. Я взглянул в сторону алтаря. Увиденное мною явно различалось с тем, что было, когда я уходил. Красный. Перед алтарем была лужа разлившейся крови, а в ней, стоя на коленях и потупив голову, была Миша. Из правой части груди у нее торчал нож. С виду она, кажется, была жива, но вокруг нее был поставлен плотный барьер, не дающий сразу же ее вылечить. «О!» «Явился, не запылился. Послушно же ты делаешь то, о чем тебя попросить», сказала стоящая возле входа с противоположной стороны от алтаря Саша. Она была одета в рясу бессмертной птицы, а в руке держала скипетр. «Хм, что это еще за представление, Саша?» После чего Саша, насмехаясь, ответила. «Тьфу, ну ты идиот! Стоило немного с вами сблизиться и одурачить вас, стало легче легкого». «Ты что, вправду решил, что я буду дружить с этой куклой из тряпья? Все это лишь спектакль для того, чтобы занять первое место на экзамене по подземельям». «Спектакль, значит? Мировая с Мишей, твоя радость этому и слезы от подарка на день рождения – все это было ложью?» «Да чего же вы простые мужчины? Стоит разок поцеловать и уже пляшут по чужую дудку. Ты что, решил, что я могла полюбить дворнягу вроде тебя?» «Актриса из тебя неплохая, Саша». Услышав это, Саша сверкнула глазами в ответ, словно несколько растеряла присутствие духа. «Что ты этим хочешь сказать? Лишь что я не заметил твоей актерской игры. Вот как? Отличный спектакль, не так ли? А вот для предательства как-то мягковато. Вот если бы ты убила Мишу, разнесла ее тело в кровавый фарш, чтобы ее было тяжело оживить, запечатала бы каждый кусочек ее плоти в камне, разбросала бы их по всему свету, чтобы их было невозможно найти, это был бы хороший первый шаг. Почему же ты так не поступила?» Саша нахмурилась. Было видно, что я застал ее врасплох. И все-таки она не совсем бесчувственная. Что толку бахвалиться, шалостью уровня ударила ножом в грудь. «Заткнись! Моей целью было лишь занять первое место на экзамене по подземельям. И все равно это странно. Какой смысл брать скипетр, если ты все еще в моей команде? Ведь право собственности на добытые предметы остается у лидера команды». Но Саша улыбнулась и создала магический круг. «Я разрываю! Зект!» После этих слов эффект Зекта, который обменялись Миша и Саша, исчез. «Действительно, теперь наш договор о становлении члена моей команды недействителен, и она может уйти в любой момент. Но Миша не соглашалась разрывать Зект. Зект – это основной закон, и его нельзя разорвать без согласия обеих сторон. Его эффект продолжит действовать даже после смерти одной из них. И мне не кажется, что Саша может использовать магию настолько мощную, что ей можно силой разорвать Зект. У меня есть несколько мыслей на этот счет. Какая же из них теперь будет правдоподобнее?» «Ясно. Очень любопытно», – поведал я ей о своих впечатлениях. Лицо у Саши, которая считала, что имела преимущество, стало как у той, кого загнали в угол. «Ты верно умом тронулся, ведь так? Если ты оставишь эту девчонку в таком состоянии, она умрет. Не понял еще? Ты сейчас не в той ситуации, чтобы позволять себе так важничать». «Хм, а что, собственно, проблемного в таких обстоятельствах? Как по мне, ничем не отличается от привычного вгоняющего в сон от скуки урока после обеда». Услышав мои слова, взгляд Саши стал куда более сердитым. «Впрочем, для ссоры между сестрами это уже слишком. Я ведь сказала, что не помню, чтобы думала об этой кукле из тряпья, как о сестре», — гневно сказала Саша. «Уяснил? Она была рождена, чтобы я ей пользовалась, а затем выбросила, как рваную тряпку, когда она перестанет быть нужной. Несчастная, убогая, магическая кукла!» Гневно выплевывала слова Саша, словно осуждая ее. «Ты что, и вправду поверила, когда я попросила о прощении? Интересно, сколько же раз я обводила тебя вокруг пальца? Да чего же ты, тупая куколка? Решила, что сможешь подружиться со мной? А, ну ладно, так и быть. Я думала, что ты мне больше не пригодишься, но ты помогла мне одурачить эту дворнягу». Ее взор был направлен не на меня, а прямо на Мишу. «Эй, Миша, ты там еще жива? Скажу тебе кое-что напоследок. Я до этого ненавидела то, как ты остаешься пай-девочкой, доверяя мне, после того, как я столько раз тебя обманывала, что меня едва не тошнило от этого». Саша выплевывала эти слова так, словно пыталась пронзить ими, настолько много было в них чувств, но в ее зрачках не появлялись магические глаза разрушения, ни разу с того момента. «Ну так что?» Я на один шаг приблизился к Саше. «Что ты задумала на самом деле?» Саша злобно уставилась на меня, едва я спросил ее об этом. В этот раз магические глаза разрушения уже появились в ее глазах. «Что такое? Разозлилась из-за того, что я вижу тебя насквозь?» Саша продолжала злобно пялиться на меня, но тут внезапно улыбнулась. «Ой, неужто ты решил, что я не могу контролировать свои магические глаза разрушения?» Сказав это, она спокойно закрыла глаза. И после того, как медленно их открыла, в ее зрачках уже не было ни магических глаз разрушения. «Ну что, видишь? Такой контроль мне дается на раз-два». Саша выглядела так, словно у нее камень с души упал. «Но как же все обстоит на самом деле?» «Хочешь сказать, что я заблуждался?» «Понятно. Ну так...» «Я сделал еще один шаг вперед. Что ты задумала на самом деле?» Саша крепко прикусила губы. Она остерегается того, что я все ближе к ней, или же... «Ты такой же, как и эта куколка. Я слышала историю о Зеписе и Леорге. Братья и сестры должны ладить, говоришь? Должен же быть предел твоей назойливости. Не все же такие миролюбивые, беспечные и не знающие жизни идиоты, как ты». «Это я-то жизни не знаю. Ну, может быть, только разве что в жизни в этой эпохе». Однако она сказала: «Миролюбивый?» «То, что ты немного силен и ничего не знаешь, не значит, что ты имеешь право вмешиваться, делать, что вздумается, строить себя хорошего человека». «Ну уж нет!» – моментально ответил я на выкрик Саши. «Когда я захочу что-то сказать, я это скажу. Когда захочу спросить, спрошу. Мне никто не указ». Я, конечно, собирался быть вежливым в своем понимании, но у меня нет ни одной причины отказываться от этих слов. «Саша, ты же не думала, что выйдешь сухой из воды после того, как посмела поднять руку на мою подчиненную подругу?» Я пошел прямо на Сашу. Она крепко сжала скипетр, как бы вставая на изготовку. «Уверен? Если хоть немного навредишь мне, эта девочка умрет». «Соединяющая магия Лэнд, значит. Если ранить Сашу, то соединяющая магия Лэнд сожмет магический барьер вокруг Миши и раздавит ее. Нож вонзится еще глубже, и таким образом она умрет. Даже если она умрет, мне достаточно будет лишь использовать тингал. Но она не слышала о том, что произошло во время экзаменов. Ну а в эту эпоху мертвые не оживают. А даже если бы она уже и слышала о существовании воскрешающей магии, едва бы так просто поверила в это. Не говоря уже о том, что просто бы не смогла приспособиться к такому экспромтам. Сначала тебе придется что-нибудь сделать с ней. Даже у тебя на разрушение магического барьера и исцеление Миши уйдет не меньше 10 секунд. Этого мне хватит с головой». Саша взлетела при помощи заклинания «Флес». Она полетела низко по подземелью и вылетела из того помещения. Но гораздо раньше этого я оттолкнулся от земли и настиг Сашу. Когда я схватил ее за руку, она была так удивлена, что у нее глаза на лоб вылезли. Одновременно с этим было выполнено и условие, отчего заклинание «Лэнд» активировалось. Но Миша была невредима, да и с магическим барьером ничего не произошло. «Как так? Ведь «Лэнд» точно сработал!» Саша взглянула на Мишу магическими глазами. Если хорошенько заглянуть в бездну, то сразу станет видно, что этот магический барьер, нож в груди и кровь не более чем подделки, созданные моей иллюзорной магией. А рана Миши уже давно затянулась от магии исцеления Энд. Если магический барьер, с которой должен был соединен Лэнд, разрушится, то ничего не случится даже при активации заклинания. «Заклинание Райнел! Этого не может быть, когда ты...» В тот же самый миг, как увидел ее, я бы не смог корчить из себя хорошего парня, если бы бросил свою подругу умирать. После этого я решил, что Саша что-то замышляет, и на какое-то время дал ей карт-бланш, применив Райнел. «Итак, я что-то сделал с ней за 0,1 секунды, а как ты воспользуешься отведенным тебе на побег 9,9 секунд?» Я приложил небольшое усилие и сжал ее руку покрепче. Лицо Саши скорчилось от боли. «Подожди!» – услышал я голос, донесшийся со стороны алтаря. Я обернулся, продолжая сжимать руку Саши. Миша поднялась после того, как я деактивировал Райнел. «Прости ее!» «Хм, хорошая, однако, вещь, ты говоришь!» «Ну, простить-то я не против. Пускай лучше без утайки выложит все, что задумала. Такое слабенькое предательство, кроме как дешевым трюком, язык назвать не повернется». Миша отрицательно покачала головой. «Нехорошо заставлять против воли. Ну и ну, никогда еще не видел, чтобы она делала заявление с таким настойчивым взглядом. Пожалуйста». «Ну, так уж и быть. Приказы я не слушаю, но просьба – это уже совсем другой разговор. Особенно мне доставляет удовольствие отвечать на просьбы друзей». «Скажи спасибо, Миша». Я отпустил ее руку. Саша тут же полетела, намереваясь бежать. «Миша, ты такая дура. Думала, что я поблагодарю тебя? Как же мне жаль тебя. Ведь вся твоя жизнь существует лишь, чтобы я ей пользовалась. Сожалей теперь об этом до своего самого последнего вздоха». Стоило Саше сказать это, как она тут же утратила контроль над Флесом. Она рухнула на пол и эффективно покатилась по нему.